Глава 19. В мужском туалете никого не было. Я проверил все три кабинки, они были пусты. «Вы идите и приступайте к горячему», — сказал я Клэр и Бабетти при входе в ресторан. «Я вас догоню». Я забрался в самую дальнюю кабинку, запер дверь на замок. Для проформы спустил штаны и сел на стульчак. Трусы я снимать не стал. Вытащив мобильный телефон Мишелла из кармана, я сдвинул крышку. На дисплее высветилось окошко, которого в саду я не заметил. Два пропущенных звонка. Фасо. Фасо? Господи, ну и имечко. Явно не настоящее. И тут до меня дошло. Естественно. Фасо. Так Рик и Мишель называли своего новоявленного брата и кузена Бо. Соединив имя и название страны. Бо Фасо. Б. Фасо из Буркина Фасо. Они придумали это прозвище пару лет назад. Во всяком случае, я впервые услышал его на дне рождения Клэр. «Тебе еще Фасо?» — спросил Мишель, протягивая Бо красную пластмассовую миску с попкорном. Серж, стоявший неподалеку, вмешался. «Пожалуйста», — сказал он, — «прекрати. Его зовут Бо». Самого Бо его новая кличка, казалось, вовсе не смущала. «Все окей, пап», — сказал он моему брату. «Нет, не окей», — настаивал Серж. «Тебя зовут Бо Фасо. Это мне не нравится». Наверняка Серж хотел сказать «это дискриминация», но вовремя передумал. «Но, пап, прозвище есть у всех». «У всех». Бо хотел быть как все. После того случая я редко слышал, чтобы Мишель и Рик употребляли это прозвище прилюдно. Но, судя по всему, оно продолжало жить своей жизнью, проникнув даже в список номеров сотового Мишеля. Зачем Бо Фасо звонить Мишелю? Я мог бы прослушать голосовую почту, вдруг Бо оставил сообщение, но тогда бы Мишель сразу понял, что я шарил в его телефоне. Мы оба пользовались услугами Водафона, я знал наизусть все тексты голосовой почты. Фраза «У вас одно новое сообщение» после первого же прослушивания менялась на «У вас одно прослушанное сообщение». Я нажал на меню, потом перешел в мои папки и потом на видео. Появилось подменю. Первое — видео, второе — скачанные видео, третье — любимые видео. Так же, как и несколько часов, вечность назад в комнате Мишеля, я выбрал третий вариант. «Любимые видео». То была даже не вечность, а переломный момент, подобно переломному моменту до или после войны. Первый кадр последнего видео обрамляла синяя рамка. Это ролик, который я посмотрел вечность тому назад. Я кликнул на предыдущий ролик. Станция. Платформа на станции. Наверное, на станции метро. Да, на наземной станции метро где-то в спальном районе, судя по высоткам на заднем плане. Может, в районе Слоттерфарт или на юго-востоке Амстердама. Если быть до конца откровенным, я сразу же узнал эту станцию метро и сообразил, на какой она ветке. Вот только трезвонить об этом я не стану. В данный момент это совершенно бесполезно. Камера была опущена вниз и следила за парой белых кроссовок, поспешно перемещающихся по перрону. Спустя какое-то время камера поползла вверх, и в кадре появился мужчина лет 60, хотя и не возьмусь утверждать наверняка. В любом случае было ясно, что обладатель белых кроссовок не он. Камера приблизилась к его небритому в пятнах лицу. Лицу бродяги, бомжа. Я снова ощутил холодок, как прежде в комнате Мишеля. Ледяной холод, сковывающий тебя изнутри. Рядом с головой нищего показалось лицо Рика. Сын моего брата усмехнулся в камеру. «Дубль первый», — сказал он. «Мотор!» И без предупреждения ударил мужчину в ухо. Удар оказался довольно сильный, голова свесилась на бок. Мужчина скривился от боли и поднял обе руки к ушам, словно готовясь защититься от следующего удара. «You're a piece of shit, motherfucker!» — крикнул Рик далеко на небезупречном английском, словно голландский актер в американском кино. «Ты кусок дерьма, ублюдок!» Камера придвинулась так близко, что небритое лицо бомжа заполнило весь дисплей. Он моргал влажными красными глазами, что-то неразборчиво мыча. «Скажи, Джекас!» — раздался другой голос за кадром, в котором я незамедлительно узнал голос собственного сына. «Осел» — так называется американский развлекательный телесериал, в России известен под названием «Чудаки», представляющий собой снятый с грубоватым юмором набор опасных и жестоких трюков. Голова бродяги исчезла, и на экране снова возник Рик. Мой племянник смотрел в камеру и тупо скалился. «Don't try this at home!» — сказал он и еще раз замахнулся. Самого удара видно не было. «Не пытайтесь повторить дома». «Скажи, Джекас!» — услышал я голос Мишела. И вновь голова бродяги, высотки на заднем плане исчезли, сменившись серым бетоном и рельсами под ним. Судя по всему, мужчина уже лежал на платформе с закрытыми глазами и дрожащими губами. «Джек, Джек, Джек С», — произнес он. На этом фильм кончался. В наступившей тишине слышалось лишь журчание воды по стене писсуару. «Нам надо поговорить о наших детях», — сказал Серж. «Когда это было? Час тому назад? Два?» «Больше всего мне хотелось остаться здесь до утра. Пусть меня найдут уборщики». Я поднялся.